Глава четвертая. Никита с ужасом смотрел на плачущего Максима, который рыдал и выгибался в его руках, отказываясь и от соски, и от бутылочки, да и игрушки перестали приносить мальчику радость. Молодой мужчина никак не мог понять, что от него требует ребенок. Детский громкий крик уже практически свел его с ума. Не понимая, где запропастилась няня, которую обещал найти Олег, Никита взял свой телефон. Поудобнее перехватив мальчика, он набрал номер друга. Услышав в трубке насмешливое приветствие: «Ну, ты как там, папаша?» Никита поинтересовался: «Ну, где твоя чертова нянька?» «А что, еще не приехала?» Олег явно удивился. «Нет, малой плачет, а я не понимаю, что ему надо». Мужчина и сам был уже на грани истерики. «Послушай, сейчас позвоню в агентство и все выясню. Знаешь, с нянями, как выяснилось, в городе большие проблемы. Кто-то занят, кто-то в отпуске, кто-то уехал на отдых, но меня заверили, что обязательно кого-то подберут и пришлют. Не знаю, почему до сих пор девушка не приехала». «Жду». Никита, отключив телефон, посмотрел на зареванного мальчишку и вздохнул. «Послушай, понимаю, что ты не очень рад мне, впрочем, как и я тебе. Но надо как-то находить компромисс, раз мы оба оказались в сложной ситуации. Потерпи немного. Сейчас приедет няня с опытом, и все будет хорошо». Мужчина сам не заметил, как начал покачивать малыша, и тот постепенно стал затихать. В доме опять наступила тишина. Вздохнув с облегчением, Никита опустился в кресло и застыл, опасаясь лишний раз даже пошевелиться. Успешный бизнесмен о детях знал теоретически. Конечно, он понимал, что когда-то станет отцом, но сейчас был к подобному не готов. И, оставшись один на один с малышом, новоиспеченный папа осознал, что быть родителем очень сложно. Звонок мобильного телефона, который раздался неожиданно, показался весьма громким. Маленький Максим вздрогнул. Мужчина тут же стал его покачивать, а сам, мысленно очертыхнувшись, шепотом ответил: «Слушаю». «А почему так тихо?» — послышалось в ответ. «Догадайся», — съехидничал Никита. «Голос пропал», — пошутил Олег. «Знаешь, мне сейчас не до шуток уже», — признался молодой папа. «Максим, кажется, задремал, но думаю, что это ненадолго. Так где няня?» «У меня плохие новости». «Что?» «В общем, няня уже уехала к тебе, но по дороге попала в небольшую аварию. Женщина жива, но у нее незначительные травмы. Сам понимаешь, приступить к работе она не может». «Как?» — ахнул Никита. «А завтра?» «Ни завтра, ни послезавтра, уж извини». «А другую прислать могут? Заплачу двойную, тройную цену. Да сколько попросят?» Олег вздохнул. В его голосе послышались нотки сочувствия. «Ты чем слушал? Праздники, агентство ушло на выходные, все няни заняты». «Так не бывает», — решительно заявил Никита. «Некомпетентное агентство. Позвони в другое». «Звонил». «И что?» «Я не знаю». Олег усмехнулся. «Может, это всемирный заговор против тебя? Но где-то трубку не берут, некоторые вообще прекратили деятельность, у кого-то праздники, есть еще частные объявления». «Звони», — выпалил Никита. «Послушай, ты действительно готов оставить своего ребенка с чужой женщиной с улицы, о которой толком ничего не знаешь? А если она обидит малыша? Ты подумал об этом?» Мужчина посмотрел на спящего мальчика, который сейчас выглядел абсолютно беззащитным, и что-то в его душе дрогнуло. «И что мне делать теперь?» «Послушай, может, позвонишь родителям? Неужели они не помогут?» В трубке послышался шум, и связь прервалась. Никита зажмурился от бессилия. Его родители были хорошими людьми, но они давно находились в разводе и жизнью взрослого сына особо не интересовались. Но ситуация сейчас действительно была безвыходная. Вздохнув поглубже, мужчина позвонил матери. Она ответила не сразу, а когда в трубке раздалось: «Привет, сын! и на заднем фоне послышался веселый женский смех, и стало понятно, что он позвонил зря. «Привет, мам!» — обреченно произнес Никита. «С праздником тебя, мой дорогой! А я вот с подружками уехала на курорт. Здесь так весело!» Раздался звон бокалов, мужской крик, хихиканье матери. «Ой, сынок, вот отдых в моем возрасте необходим, а ты просто так позвонил?» Решив не сообщать о своих трудностях, мужчина поспешил завершить разговор. Следующим на очереди был отец. Тот взял трубку только с третьего раза. «Сын, здравствуй!» Голос звучал глухо, словно из-под воды. «Папа, мне нужна твоя помощь!» Никита решил начать с главного. «Что? Алло, тебя плохо слышно, повтори!» Послышалось в ответ. «Папа, слышишь?» «У тебя что-то важное? Я тут с мужиками на охоте. Решили отметить праздник по-нашему. Лес, природа, банька». Женский смех на заднем фоне дал понять, что и папа вряд ли поможет. «Никита, алло! Так что ты хотел? Алло!» «Поздравляю с праздником, отец! Счастливого Нового года и Рождества!» «И тебя! Приеду, встретимся, поговорим!» Молодой мужчина с ужасом осознал, что остался с малышом один на один. Промелькнула мысль позвонить кому-то из знакомых девиц, но, перебрав имена в уме, он понял, что ни одна из гламурных красоток с ребенком не справится. Модные вещи, дорогие напитки, курорты, развлечения — их кругозор был весьма скуден. Максим зашевелился, покраснел, напрягся, а потом по комнате поплыл своеобразный аромат. Никита принюхался и едва не завопил от ужаса. Он никогда не думал, что младенцы способны на такое. Зато вместо него заорал мальчишка. Не раздумывая, мужчина вновь набрал Олега. «Никита, связь прерывается, я за городом». «И что ты там делаешь?» «Родителей поехал навестить. Мы же заранее договаривались об отгулах». «Олег!» взмолился мужчина. «У меня проблема. Ты не знаешь, чем кормить малыша. А как памперс менять? У нас, кажется, беда». «Не знаю», — раздалось в ответ. «Ну, как вариант, посмотри в интернете». И связь опять прервалась.